приголубив, и говорил, что все собравшиеся здесь — братья и сестры, новая моя семья, один за всех и все за одного. Из избы ссор не выносить. В дом придут накорми, напой, чествуй, все отдай, всем поделись, все наше. Все мужчины были здоровы и широкоплечи, как Марк, и женщины красивы, здоровы и опрятны, все в белом. Марк. Помню ту ночь, когда он приехал с двумя конями, и мы мчали степью от коммуны, с тем, чтобы в темном доме мне остаться одной, в женской избе, во мраке, вдыхать шалфей и думать о том, что у меня последняя жизнь и нет уже воли. Марк ускакал в степь, а на утро и я ушла за ним. Я теперь знаю летнюю нашу страду мужицкую. Мои руки покрылись коркой мозоли. Мое лицо загорело, почернело от солнца по бабье, и вечером после страды, купаясь в безымянной степной речке, уже холодной, я вместе с сестрами, удивительно здоровыми, покойными и красивыми, пою по бабье. «Ты свети, свети, свет светил месяц, обогрей ты нас, эх, красносолнышко!» Уже по-осеннему звездной ночи, и днем над степью разлито голубое вино. На хуторе готовятся к зиме, в закрома ссыпают золотую пшеницу, стада пришли из степи, и мужчины свозят сено. Марк со мной мало говорит, он приходит неожиданно ночью, целует меня без слов, и руки его железны. Марку некогда со мной говорить, он мой господин, но он и брат, защитник, товарищ. Старуха каждое утро задает мне работу и, хваля уча, гладит по голове. Мне некогда размышлять, как сладостно пахнет пот, пусть соленый. Я научилась повязываться, как повязываются все. Ночью пришел Марк. «Вставай, поедем», — сказал он мне. На дворе стояли кони. Были Донат и еще третий. Мы выехали в степь. Подо мной шел иноходец. Ночь была глухая и темна. Моросил мелкий дождь. Впереди ехал Донат. «Куда мы едем?» — спросила я Марка. «По времени узнаешь». Вскоре мы выехали к усадьбе, обогнули балку и стали законным двором. Все спешились, и мне сказали, чтобы я слезла. Поводья собрал третий. Мы подошли вплотную ко рву. Донат свернул вправо. Мы подошли к дому. «Куда мы едем, Марк?» — спросила я. «Тише. За конями», — сказал Марк. «Стой здесь. Если увидишь людей, свистни. Уйди к коням. Если услышишь шум, иди к коням, скачи в поле. Я приду». Марк ушел. Я осталась стоять следить. Разве могла я не подчиниться Марку? У меня нет родины, кроме этих степных хуторов. У меня нет никого, кроме Марка. Где-то в доме спали Семен Иванович и Андрей. Пускай. Дом стоял тяжело и сумрачно, во мраке. Моросил дождь. Мне не было жутко, но мое сердце колотилось любовью, любовью и преданностью. Я раба. Марк подошел незаметно, неожиданно, как всегда, взял за руку и повел ко рву. У рва стояли наши кони, мой и его иноходцы, киргизы, борзые и злые, как ветер. Марк помог мне сесть, вскочил сам, свистнул и, схватив меня, перекинув на свое седло, прижав в груди, склонив свою голову надо мной, гикнув, помчал в степь, в степной осенний простор. Восток ковался багряными латами, солнце выбросило свои рапиры, когда мы примчали на дальние хутора, где мирно за столом уже сидели Донат,